Здесь волны обречал, здесь тебя я повстречал. Ты стояла одиноко, я был рядом и молчал. Познакомиться решил, подошел я и спросил: как зовут тебя, девчонка, без тебя мне свет не мил. В первый раз тебя увидел, в первый раз тебя обнял, в первый раз в любви признался, в первый раз поцеловал. В первый раз тебя увидел, в первый раз тебя обнял, в первый раз в любви признался, в первый раз поцеловал. Ночью темною вдвоем целовались под дождем. До зари бродили вместе и смотрели на прибой. Я сорвал тебе цветы, а в ответ сказала ты. Прошептала очень сладко, что мне нужен только ты. В первый раз тебя увидел, в первый раз тебя обнял, в первый раз в любви признался, в первый раз поцеловал. В первый раз тебя увидел, в первый раз тебя обнял, в первый раз в любви признался, в первый раз поцеловал.